Вы лишь можете, Прабхупада сказал, переесть Хари Кришны Махамантру. 16 кругов обязательно, а больше ваше дело. Чем больше вы читаете Хари Кришна Мантру, сказал Прабхупада, тем вы ближе становитесь к Кришне. Каждый раз, когда вы читаете Махамантру, вы ближе к нему, все ближе и ближе. И чем вы больше читаете Махамантру, тем ближе приближаетесь к Кришне. Но еще Прабхупада говорит, постоянство чтения увеличивает скорость в 10 раз продвижения Кришны. Постоянство. Не так, как мы, я говорил, иногда днем читаем вечером, постоянство правил. То есть Брахма Мухурта, 16 кругов Брахма Мухурта, если постоянно это делать, постоянно делать правильно, оно увеличивает скорость в 10 раз, говорит Прабхупада. Поэтому все эти правила, предписания, которые существуют по поводу сна, о чем здесь говорит Прабхупада, по поводу переедания, по поводу лишнего веса, являются затруднительными факторами преданного служения. Говорится, что полный человек, он в нем проявляется любовь и жадность одновременно. Полные люди, они такие сентиментальные, они любят, такие очень мягкие, их очень можно быстро привести в состояние гнева, и очень быстро их можно разжалобить или как-то смягчить. Но как дополнительный фактор, точно такой же потенциал, полное тело несет с собой определенные отклонения сознания. Это жадность. Такие люди становятся жадными. Жадными не в том плане, как мы думаем, что они там нам конфетку не дадут, там еще что-то. Нет. Жадными по большому счету. То есть они очень не жадные, когда они в этом видят выгоду. Но они очень становятся жадными, когда это касается каких-то духовных факторов. Это тоже подчеркивается Шри Прабхупадой, поэтому он оберегает преданных от чрезмерного переедания всего. И он даже рассказывает случай. Случай был с одним вайшнавом, который получил наставление от своего гуру Махараджа, что ты должен без ограничения вкушать прасад. А у этого человека кармическая была привычка к обжорству. И он подумал, как здорово. Сознание Кришны – самая великая наука. Потому что я всегда был обжорой. Я думал, что здесь меня будут занимать аскезами, а вот оказывается, какая аскеза, я могу есть просад без ограничений. И Прабхупада ему сказал, его духовный учитель сказал, ты должен читать Хари Кришна Махамантру, и ты должен кушать просад. Он даже не должен был ходить на мангала арати, там, на что-то еще. Он ему дал два указания, читать джапу и кушать просад, без ограничения, и то, и другое. Но сказал ему, это 16 кругов ты должен читать обязательно. А больше там можешь 116 читать. Но 16 обязательно. И вкушать просад без ограничений. И тогда этот преданный стал, он подумал, какое хорошее служение. И он начал читать джапу. Джапу он читал так себе, сначала 16 кругов, но понимал, что 16 не меньше. И вкушал просада очень много. И он стал полнеть. Он стал такой толстый. А за толстотой, естественно, даже если ешь просад, значит, сразу появляется лень. Лень такая. И эта лень, как Прабхупада говорит, она проявляется тоже в трех аспектах. Лень физического тела, то есть когда человек, он такой тяжелый на подъем становится. Вы знаете, неохота делать там ничего. Но есть другой фактор, когда человек очень полный и очень деятельный, но лень его проявляется в чем? Эта лень проявляется в знаниях. То есть он так-то, в общем-то, действует, но он очень ленивый, сказать, соображать, там, сказать, ой, я лучше пойду что-нибудь такое сделать. О, это соображать надо. И есть другая категория лени. Вот третья фаза, она относится практически к лени всех живых существ, даже те, которые в полном развитии, холерики, вроде они что-то делают, но на самом деле это лень проявляется. То есть они ленятся в духовной жизни. Они ленятся в духовной жизни. То есть они ленятся принимать то, что благоприятно для духовной жизни, и отвергать то, что неблагоприятно. Ленятся. Не то, что они этого не знают, они ленятся, потому что это приносит им некоторые неудобства. И эти неудобства в первую очередь связаны с телом. И вот этот человек, он стал проявлять первую категорию лени. Он стал все время сидеть, лежать, он даже мало ходил. И он стал лежа читать джапу, что было оскорбление, но он ее читал, он стал лежа читать джапу. Он стал все время сидеть, потом опять лежать, читать джапу. Ему приносили просад, и никто никто в этом его не упрекал, потому что гуру всем дал инструкцию, как себя вести. И все приносили ему просад, все за ним мыли тарелки. И он думал, боже мой, что-то я какой-то, видимо, необычная личность. И краем уха в разговорах преданных он слышал о Нитя Ситхах, там, о Крипе Ситхах. И стал думать, Кришна мне устроил такое служение, что я просто наслаждаюсь. Читаю джапу, конечно, аскеза, но я ем, я продолжаю действовать так, как я действовал в кармической жизни. Он стал думать, не Крипа ли я? Потом он стал думать, что Крипа, он стал слышать от преданных, это тот, кто очень много энергии отдает на служение. Он подумал, я даю очень много энергии на просад. Практически всю энергию я даю на переваривание просада. Наверное, я Крипа. Иногда он стал думать, что он Нитья. Но он приходил к выводу, что все-таки он Крипа. Нитья, он думал, нет, это слишком. Но он в душе думал, я очень скромный. На самом деле все-таки я Нитья. Но из скромности я думаю, что я Крипа. Очень часто, да, Рупада говорит, что даже в нашем сознании идет постоянная скромная беседа с самим собой. Мы даже сами себе проявляем скромность. Мы скромничаем, что-то скрываем от себя. Да, помните свои мысли. Мы даже можем скрывать сами от себя кое-что. Знать, но сами от себя скрывать это. И когда это будет очень остро проявляться в нашем сознании, мы можем говорить, ой, да, никогда бы не подумал, что это у меня есть. Но мы знаем об этом, что это в нас есть, но мы сами это от себя скрываем. Мы знаем точно, что это у нас есть. Но убедиться в этом или признаться в этом, это значит быть плохим. И внутренне плохим быть никто не хочет. Любой убийца, который убивает живые существа, он внутренне себя оправдывает. Хотя каждый знает, что убивать плохо. Каждый. Любой убийца знает, что убивать плохо. И когда ему на смертном одре говорят, что ты делал плохо, и теперь мы тебя убьем, вдруг это знание для него проявляется. И он с удивлением говорит, я ж этого не знал, я ж этого не понимал. Нет, он знал, но он никогда не следовал этому. Он никогда не следовал. Так вот, этот человек стал постепенно толстеть. И он достиг потом постепенно второй стадии. Второй стадии. Лень. Он стал действовать, потому что ему надоело. Он стал даже лениться. То есть ему стало лень лениться. Да, есть такая форма лени, вы знаете, да? Когда вообще ничего не делаешь. Вот я вроде все время хотел, да отстаньте от меня, отстаньте. И раз, и все отстали. Ну сколько в таком состоянии? Месяц, два. Ну что, ну, боже мой, ну дайте что-нибудь сделать. Они говорят, да ты что, отдыхай? Ну как, ну мне уже надоело, скучно. Лень лениться уже стал. И он стал кое-что делать. Но он так все вкушал просад, они так же служили ему преданно. Потом он стал еще больше служения совершать. Еще больше. Потом он подумал, что-то вот чем больше я делаю, тем, если я сильно набиваю свою утробу, тяжело просто мне это делать. И он стал постепенно ограничивать потребление просада, потому что что-то делать всегда тяжело. Вы сами знаете, да, когда объешься, там что-то такое делать даже физически. Тем более на, в мозгах вообще все плаком сразу появляется. От любого просада. Это преданные очень здорово любят спекулировать по этому поводу. Ой, я съел такого просада, сразу такие вдохновенные мысли появились. Какие мысли там появятся? Сразу взвивает, начинается, чесаться, и говорит что-то там про Кришну. Как Кришна там с 16 108 женами. Сразу эта лила так вспоминается после просада. И вот этот человек, он стал действовать. Его лень стала проявляться на уровне действий. Но ни в коем случае не хотел слушать ни лекции, ничего. Ему ничего это не привлекало. Ему было лень. Потому что когда он садился, и все там начинали говорить о какой-то духовной науке, о практике, он засыпал. Он стал спать. Он приходил на лекцию, стал ходить на лекцию, потому что он видел, что все, и он как-то вроде отдельно. Он стал ходить на лекцию. Стал на лекцию слушать, что надо общаться. Что в этом, кстати, духовная жизнь, духовный проект. Он стал ходить на лекцию. Но стал ходить только лишь для того, чтобы просто посидеть. Так сказать, отдать дань. Потом, духовный учитель сказал, ты должен действовать в соответствии с определенной духовной практикой. Человек сказал, хорошо, я буду действовать. Поклянись, человек поклялся. Но не стал действовать в соответствии с духовной практикой. Он стал делать только то, что подходило его нынешнему телу. Не к его духовной практике, а к его телу. И он стал из этой духовной практики выбирать то и искажать то, что связано бы и давало бы возможность служить своему телу. Он не хотел слушать никакую философию, он не привлекался никакими наставлениями, ничем, но он слушал их. Он просто употребил свои уши. Но уши имеют две формы слушания. Одни уши слышат и помнят, то есть они связываются с памятью. Другие уши слышат что угодно и ничего не помнят. Но те и другие уши у одного и того же человека. И эти уши включаются в зависимости ценностями данной личности. Что эта личность ценит? Если она ценит какую-то определенную информацию и привлекается, то тогда уши включаются на уровень памятования. В памяти сразу врубается. Если уши не ценят этого ничего, то они просто в виде информированности, то есть просто уши. Знаете, что такое понятие «просто уши»? Ну, у них поковыряться можно, у них заорать что-то можно, оглушить можно, можно оглохнуть. У многих уши – это представитель незнания. У многих уши – это представитель громкости и тихости. И вот многие люди, я вам рассказываю, они привлекаются мягким голосом, считая, что это «а». У них уши – это просто уши. Поэтому для них важно громкость или тихость. Но для ушей другого типа уши – это знание. Они, и не важно, громко это или тихо, важно, что в этой вибрации. Вот он не знал, вот у него такие, кстати, уши были просто. И вот он эти уши, говорит, развешивал там и хлопал ими сидел. И постепенно, и он в два раза стал меньше есть просада. Потому что пришлось много заниматься деятельностью. Когда времени много, можно много съесть. Когда времени мало, то... И вот постепенно он перешел на другую стадию лени. Он говорит, просто стал уши свои отдавать. Вы знаете, как говорят, свободные уши найти. То есть эти уши-то, может быть, и ни черта не хотят знать, но они свободны, они не заняты. И поэтому, кстати, он подумал, у меня не заняты уши, отдать что ли? А то, что все-таки уши есть, как-то их надо употреблять. Слышал, что вот это все духовно, и отдал свои уши. Он был непростым человеком, но серьезно, он ел просад и мало-мальски читал джазы. И это все подействовало так, что он подумал, лучше эти уши отдать туда. Он понимал, у него разум был. И разум сказал, если у тебя есть просто уши, отдай их, хотя бы просто уши. Твои уши необходимы. И он отдал свои уши. Но он очень сильно ленился действовать. Он очень сильно ленился включить эти уши на знание. Ему было неохота. Потому что сразу какие-то несовершенства всплывали в этих кстати, ушах. Он сразу начинал, когда только на знание эти уши переключались, он сразу видел, что он не настолько совершенен, как думает сам о себе. Что он не настолько хорош, как он всегда о себе думает. И это приносило ему внутреннее неудовлетворение. Поэтому обычно он их отключал. Просто на уши. И когда он переключал просто на уши, было все хорошо. Он не менялся. Потому что просто уши были лучше для него. Потому что если иметь уши разума, человеку неудобно. Особенно человеку, который соприкасается с философией сознания Кришны. Каждый, употребив свои уши для знания, видит, что он животное. Поскольку человек обладает ложным эго и пребывает в иллюзии по поводу себя, то есть считает себя тем, кем он не является, очень неудобно выслушать то, в свете чего ты становишься животным. Ложное эго. Итак, человек ленился включать уши разума. Поскольку это приносило беспокойство телу. Это выбивало его из рамок телесной концепции. Проходили годы, проходили десятилетия. И вот человек приготовился вступить за черту этого тела. И перед ним явился его духовный учитель. Человек был очень обеспокоен. Когда он почувствовал, что кто-то ему дышит в спину, и его убеждали, что это Бог в виде смерти. Он не верил. Он стал кричать, что это за Бог, который приходит в виде смерти? Как смерть может быть божественна? Ему стали объяснять, что глупцы и негодяи видят смерть, а чистые и освобожденные души видят Бога в этой смерти. Он никак не мог осознать этого. Поскольку он не мог уже включать уши на знание, он привык просто ушами хлопать. И когда он лежал на смертном одре, уши не переключались, потому что он привык их использовать как уши. Это была привычка. И Шрила Пада говорит, чтобы вспомнить о Кришне, нужно всю жизнь, 24 часа в сутки, заниматься практикой. Чтобы только для того, чтобы вспомнить о нем. Но человек упускал эту возможность, даже находясь в этом процессе. Он думал, что только просад его спасет. Но все это было механически. И когда он стал уходить, и Кришна явился перед ним в виде смерти, он испугался. Страх охватил его сердце. И он стал вспоминать просад. Он стал вспоминать то, к чему он был больше всего привязан. Он стал вспоминать просад. Говорится, что просад он не отличен от Господа. Он стал вспоминать просад. Он просто подумал, как бы было бы хорошо сейчас последний раз видеть Глубжиму. Лучше ведерко дали. А если бы мне еще пару минут дали пожить, я бы съел пару ведерок халавы, пару ведерок Глубжимунов, и пусть я задохнусь лучше от просада, как бы. И тут же перед ним появилось ведро Глубжимунов, ведро халавы, ведро там со всяких самосов, и он почувствовал прилив сил. Он почувствовал прилив сил. И он смотрел и видел, как смерть улыбается. Но поскольку его уши были только для хлопания, разум опять не включился. И сказала смерть: «Вкуси же!» И он начал вкушать. И когда он вкушал просад, он стал думать о смерти. Он стал думать о смерти, и он стал думать так. Чем больше я буду вкушать и тянуть время, тем смерть будет дольше ждать. Он стал так думать, что она будет ждать. И когда он вкушал Глубжимуны, смерть ударила его по горлу своей косой. И в этот момент он думал, чем я буду больше вкушать, тем смерть будет дольше стоять. Чем я буду дольше вкушать, тем смерть будет дольше стоять. И в таком умонастроении смерть нанесла ему свой коварный удар своей косой. И что же с ним произошло? В возрасте 2 лет в одном из храмов Индии бегал очень толстый кругленький мальчик. Он всегда жевал. И на индийском языке он кричал: «Чем больше я буду есть, тем смерть будет дольше ждать. Чем больше я буду есть просад, тем смерть будет дольше ждать». И этот мальчик до сих пор бегает в одном из храмов. Он уже стал большим человеком. Но это его девиз. Он всегда очень хорошо распространяет философию Кришны Прасада. И занимается постулатом. Я его знаю. Кришна. Пожалуйста. Наш, вот пока мы в плотном мире, нам кажется, что наш плотнее. Когда мы в тонком мире, там все думают, что их мир более плотнее, более лучше, более совершеннее. Да, это обычно обусловленность просто. Так вот, в каждом мире везде, да? Да. Вот, значит, насколько я соображаю, значит, наш плотный мир, он строил, так сказать, в одном из плотнее, материя. Да. Это разные качества материи. Так вот, значит, если не взять старое, то есть я просто говорю, что Христос говорит, что материальные я физические не бывают, духовные. Да. Такой смысл тогда амбивация, такой смысл в нем там серьез, если ты видишь духовные влияния, какой смысл амбивации, то есть там брать, если у тебя будет Все вайшнавы были бомжами. Вот это и есть такая какая-то ошибка многих преданных. Они, имея вот это имперсональное видение, имперсоналисты, мы же все имперсоналисты, даже когда мы встаем на духовный путь, мы очень долгое время даже продвигаем, казалось бы, сознание Кришны, то есть Бхагаван, личность Бога, мы все-таки сохраняем имперсональное философию на самом деле в сердце. Поскольку, чтобы осознать даже Кришну как верховную личность Бога, надо принять его в сердце. Мы же многие процессы принимаем в ум. И в лучшем случае разум начинает проявляться. Поэтому, учитывая вот эту степень, что человек так или иначе все принимает через ум, а ум – это материальная субстанция, поэтому через материю начинает будоражить ум. То есть человек, воспевая Хари Кришна мантру, и на телесном уровне совершая определенную деятельность, я имею в виду связанную гигиену тела, постепенно поднимает свое сознание в соответствии с тем, что поднимает свое тело. И наоборот, сознание поднимает, тут же выражает через телесное представление. Почему, допустим, преданные, очень продвинутые преданные, они очень аккуратны. Они соблюдают гигиену тела своего очень, очень строго. У них всегда подстриженные ногти. Они даже занимают очень такой грязной деятельностью, ну, в плане такой грязи, грубой грязи, да? То есть там копают где-то в деталях, какие-то мазуки. Они очень большое уделяют внимание. Они всегда чистые, они всегда подстриженные ногти, ноги всегда в порядке. Все абсолютно. То есть это показатель их сознания. То есть люди понимают, что все это принадлежит не им. Вот это и есть очень важное понимание. Это как вот махали, или там, допустим, Эдику я говорю. Вы ездите на машинах и бьетесь на них, там, царапаете или что-то. Представьте, надо хотя бы представить. Это так, но вы не можете сказать этого осознать, но хотя бы представьте, что это личные вещи вашего духовного учителя, и он дал вам на временную пользу. Вам придется их вернуть своему гуру. Это не ваша вещь. Не смогли бы вы относиться плохо к вещи, которые дал вам ваш Махарадж на некоторое время? Представим сейчас, ну, ученики, допустим, Харикеша Вишнупад Бхагавати там кто-нибудь дал бы, там, какая-то вещь, машину, допустим, Бхагавати, вот, чтобы ты там дальше продолжал служить, я хочу тебе помочь, на, возьми машину. Только запомни, через 10 лет ты мне ее вернешь. Неужели бы кто-нибудь как на нее плюнул, там, да если бы, не знаю, там, чистил бы с утра до ночи. Потому что все то, что отходит от нашего духовного учителя, это священно. Мы носки. Я фотографировал носки своего гуру Махараджа, чтобы на фотографии смотреть на них. Но что эти предметы он пользовался ими, он нам дает. Почему это частные носки Рахини Сюда Прабху? И он эти носки, не знаю, на груди готов их носить. На веревочке и на груди их носить. Потому что все, что стоит от чистого преданного. И почему духовный учитель приходит сюда? Что мы материальные, мы не можем принять, что это Кришнина, там, это как вот сказать, вот это солнце там, сказать, нам дало. А если какой-то человек дал, вот тогда другое дело. Поэтому вот это вот сознание, что тело-то, оно на самом деле нам-то не принадлежит. И мы должны его чистить постоянно. И вот в этом и проявляется наше сознание Бога. Если мы осознаем, что все это принадлежит Кришне на самом деле, по мере воспевания, то у нас и проявляется отношение. Это не так, как брахмачари пришли в чужую квартиру, нагадили там, сломали унитаз, то все. Это же показатель сознания, что они не видят связи с Кришной. Они не видят, что в человеке есть Бог, там в нем Кришна и его душа. Просто он более обусловлен, он больше нуждается в нашем общении просто. Этот человек больше обусловлен, и как раз на него нужно сказать, больше всего энергии направлять. Менее обусловленный человек, более обусловленный человек. Вот в чем проблема. И поэтому вот это отношение через даже внутреннее наше состояние, то есть как мы даже начинаем относиться к тому, что нам выделено как наша доля, это показывает тоже о нашем отношении к тому, что выделено нам как наша доля. И вот когда мы приходим в квартиру людей и видим там бардак, эти люди еще не понимают, что все выделено им, как их доля, и им это не принадлежит. И постепенно, преданно очищаясь, поднимаясь эту, он начинает свой дхоти беречь. Почему? Потому что он понимает, что этот хоть это на самом деле дает мне Кришна. И он дает мне не для того, чтобы я его разодрал, там что-то разорвал или еще что-то. Он начинает на самом деле во всех вещах отношения проявлять как к доле, которую выделил Кришна, для того, чтобы он правильно это использовал. Раз это Кришна, как же я могу к этому относиться плохо? Вот это и проявляется через тело в первую очередь. Потому что мы начинаем свой духовный прогресс. С какой концепции? Я не есть это тело, я есть душа. Тело мне дано как аппарат Господа для использования того, чтобы душа смогла, воспользовавшись этим аппаратом, достигнуть совершенства в этих условиях. И тогда мы начинаем своему телу проявлять очень внимательно. Какие внимательно. И вот здесь возникает, Прабхупада нас всегда уберегает от этих двух категорий. Мы должны понять, чистота внутренняя достигается воспеванием, чистота внешняя достигается омовением. Это есть самое высшее аюрведическое предназначение. Очень часто мы слышим, когда преданные много внимания начинают уделять своему телу. Как вот говорится, что в Кали-Югу тело является храмом тысячи болезней. Только вы зашли в этот храм, как вы тут же видите, кому надо поклоняться. И вы начинаете поклоняться, и этот храм закрывает двери, и вы в этом храме всегда будете. Вы будете всегда поклоняться в этом храме, а на алтаре будут ваши болезни. И вы полностью все сконцентрируетесь на поклонении своим болезням. Все-таки это философия для корней. Аюрведа там туда-сюда. Прабхупада говорит, если вы предадитесь Кришне, Прабхупада будет регулировать вашу жизнь. Надо вовремя появится аюрведический врач. Надо появится вовремя человек со шприцом и уколет вас. Если вы предадитесь Кришне, Кришна будет заботиться о вас и о вашем здоровье. Поэтому, помните, я рассказывал вам историю про Индраджуну Махараджу. Еще раз могу рассказать. Одна Натаджа болела лейкемией. Лейкемией. Рак крови. Если бы она следовала определенным правилам и предписаниям аюрведических знаний, то она могла бы еще сейчас даже, сейчас, в данный момент, прожить минимум 10 лет. Еще 10 лет она могла прожить. Но Натаджа стала рассуждать так. Когда она узнала, что ее дела плохи, эта Матаджи стала рассуждать так. Да, я знаю, что я безнадежно больна. И она стала думать, как я могу успеть сделать побольше для Кришны. Она стала думать только так. И она стала выходить, у нее появилось кровотечение, стали проявляться часто. И она стала, даже невзирая на эти кровотечения, выходить на санкиртану с тяжелыми сумками и все остальное. Хотя тело изнашивалось, это было очень тяжело, очень было трудно. Было очень трудно. Вообще, сознание Кришны очень трудное, такая наука. Служение очень трудное, серьезно. Надо как туда-сюда ездить, спать на матрасах, очень трудно. И вот она, кстати, была немножко, видимо, дурочкой. Она не думала, что трудно. Ну, в нашем положении она дура, значит, была набита. Да? И вот она, невзирая ни на что, что тело изнашивается, она как-то так не думала, она, видимо, совсем глупая была. Вы ее превзошли в своем разуме. И вот эта Матаджи стала выходить на санкиртану. И в один прекрасный день она упала на санкиртане и открылась очень сильное кровотечение. Скорая помощь, туда-сюда, и преданные все ее стали осуждать. Президент храма стал говорить, ты глупая вообще, ты как осел. Кришна нам дает это тело. И он начал высказывать правильную философию. Это было абсолютно правильно. С позиции разума. С позиции разума это было проявлением высшего разума. С позиции вайшнавских отношений это было вайшнавское сострадание. Помните, как в комментарии к Бхагавад-гите, где Арджуна проявляет какие-то качества, Прабхупада все время нас заставляет помнить, что Арджуна даже в этих своих недостатках проявляет самые высокие вайшнавские качества. Но все-таки он не предается Кришне. Так вот, они начали проявлять самую возвышенную и разумную вайшнавскую философию по отношению к нему. Она уже была в категории Арджуны, сражающегося на поле битвы. Многие находятся в состоянии Арджуны, выслушивающего первые стихи Бхагавад-гиты. Она же находилась в его настроении. Арджуны, который уже выслушал Бхагавад-гиту. И сражается на поле битвы Курукшетры, не думая ни о победе, ни о поражении. Ни о чем не думая. Лишь предавшись просто Кришне. Она находилась в сознании Арджуны, который уже сражался. Когда сомнения все были рассеяны. Он просто сражался. Таким образом, ни один из преданных не поддерживал ее философию. Хотя там были очень много старых преданных. Один старший неофит поддерживал эту философию. И все говорили, ты демон. Таким образом, эта ученица Индраджуны Махараджа попала в больнице в тяжелейшем состоянии. Что же она сделала? Тот неофит, который был демоном, но старшим демоном, не старым демоном, а старшим демоном, она стала говорить мне: поскольку ты меня понимаешь, я прошу тебя, приноси мне сюда книги. И он тайком от всех стал носить ей книги, под видом, что он носит простаки. И она, шатаясь, стала распространять все книги в этой больнице. Брала пачки книг, заворачивала всякие там тряпки свои, и тихохонько ходила, и всем проповедовала. И когда ее состояние ухудшилось совершенно, она не смогла ходить и даже говорить, преданные написали письмо Индраджини Махараджу с просьбой. Вот видите, даже вы все засмеялись. Вот ничего себе, наставление гуру. Он что, не знает, что ли, что она тут лежит, когда она приедет? Кто ее повезет? У нее было ни кола, ни двора, она все отдала Кришне. У нее не было ни кола, ни двора. У нее была квартира, которую она продала, и все деньги отдала в Искон. Все до копейки. И самое интересное, что на эти деньги несколько санкиртанщиков поехали в Индию. Она же не поехала. И она не роптала. Она была как Арджуна, который выслушал Бхагавад-гиту. Еще раз напоминаю. Таким образом, преданные даже не хотели зачитывать ей эту часть письма, чтобы вроде ее не разочаровывать. Но она не была разочаровывающим человеком. Она была великой душой, она была Махабахо. Я серьезно говорю, она была сильнорукая. Она была Махатма. И есть она. Так вот, вдруг какая-то ее школьная подруга, с которой она уже по меньшей мере 20 лет не общалась, узнает, что она смертельно больна. И она узнает из общения с преданными, что неплохо было бы ее отправить во Вриндаван, но денег в храме, как всегда, знаете, в храме всегда денег. Президент отсюда. Эта подруга, она продает свою квартиру. Как уж там она до этого додумалась, никто не знает до сих пор. Я тоже не понимаю, как это жили. Вдруг все, кто ее на это подтолкнул, прямо не понял. Тело изнашивается, квартира изнашивается, все изнашивается. Она продает квартиру, и никогда в жизни ничего не слыша по Харе Кришне, везет ее во Вриндаван. Они благополучно достигают Вриндавана с этой подругой, и она селит ее в гостинице на Баларам-Мандире. Когда узнают преданные, она рассказывает всем преданным, она знает очень хорошо английский язык. Случайно, конечно. Это все было случайно. Прошу учесть, что все это случайно. У вас, может быть, такого случая не получится. Это было случайно. У них карма была хорошая. Она в прошлой жизни пионера спасла. А кондуктор. Так вот, она стала ходить по Вриндавану и рассказывать о судьбе своей подруги, о ее фанатизме. И стала говорить: неужели вы ее понимаете? И Враджабаси признали в этой подруге тоже чистую преданность, потому что они не поняли, они думали, что она шутит. Она искренне говорила: разве вы ее понимаете? И Враджабаси это воспринимали, что она их вдохновляет на то, что преданные теперь появляются во всем мире. Когда преданные исконовские стали каждый день приходить к ней и проводить киртан возле ее кровати. Потом эта ее подруга, с которой она не виделась лет 20, вдохновила преданных на то, чтобы они вели круглосуточный продолжающийся киртан, как баджан усилищий брата, как самадхи. Там непрекращающийся киртан. Никогда. И вот они стали дежурить возле ее кровати, по-моему, по 7 преданным. И петь. Днем приходило больше преданных, ночью 7. И воспевали. И менялись. 2 часа воспевают, другие приходят, и тут же без остановки вступают, и все уходят спать. И так начали петь. И когда ее состояние совершенно ухудшилось, и вот-вот она должна была покинуть тело, Индраджина Махарадж был в Польше и читал лекцию. Шримад Бхагавата утром. И посреди лекции он почувствовал очень сильную боль в сердце. Он встал, извинился и вышел. Собрал вещи и поехал во Вриндаван. Когда он приехал во Вриндаван, он бегом бежал. Он сказал: где она? Все сказали: в такой-то комнате. Он бегом поднялся, бросил вещи там в холле, бегом поднялся. За ним бежал с неотъемлемым атрибутом Раджана Махараджа. Вы знаете, что. Раджа Махарадж, что это? Он не гуру Махараджа был, но он был его спутником, атрибутом. Это был Прохлад. И Раджана Махарадж забежал в комнату, и был большой киртан. И был врач, который сказал, что сейчас она должна уйти. И Индраджуна Махарадж подбежал к ней и стал ей в ухо кричать Хари Кришна мантру. И он плакал. Он плакал и кричал ей мантру. Она открыла глаза и сказала, Гуру Махарадж, покинула тело. Во время большого киртана, когда ее духовный учитель кричал ей махамантру в ухо во Вриндаване. Ну, у них там все что, в голове просто. Предохранитель перегорел. Керамический. Иногда говорится, что человек поклоняется болезни, чтобы она его не съела. То есть он ее ублажает, он даже может кого-то, кстати, ей в жертву приносить. Серьезно. Тантрики так и делали. Когда возникала болезнь, они просто ее могли передать другому человеку. Они поклонялись этой болезни. Вот Вишучита, когда она стала... Вишучита, она была сначала Калькати. Ее звали Калькати. Но потом, когда она стала холерой, ее стали звать Вишучита, ядовитая игла. И вот Вишучиты сделали мурти и поклонялись люди, холере. Ой, холера, что ты хочешь? Мы будем тебе приносить жертву, только, пожалуйста, нас ублажить. Вы знаете, как дикого зверя, чтобы он не сожрал тебя, надо его кормить. Есть такая история. Один раз одного охотника на охоте схватила огромная птица раху. Огромная птица это была. И она схватила его когтями. И взмыла высоко в небо. Этот полет проходил на такой высоте, не то, что там 10 тысяч метров. Нет. Это была такая высота, что если бы она его просто отпустила, то он бы даже до земли не долетел, он бы в воздухе распался. Вы знаете, да, бывает такая высота, что даже предметы, они пока летят до низа, они разлагаются, рассыпаются. Это была такая высота. И она несла его. Подумать. Человек. Сейчас она проголодается. Когда она мне проголодается, птица, что она дурная, и станет тяжело меня нести. И она просто выпустит кости. Был охотник, у него был с собой нож. И таким образом он вытащил этот нож и отрезал себе кусок мяса от бедра и дал ему. И птица съела, и почувствовал он, как когти ее еще сильнее впились в него. И он подумал, да, лишь бы она докуда-то меня донесла. И птица дальше продолжала лететь. И вдруг он опять через некоторое время почувствовал, что когти ее разжимаются. Он еще отрезал кусок мяса. И дал эту птицу. И так продолжалось очень длительное время. Таким образом он отрезал обе ноги свои. Обе ноги. И птица до чего-то долетела. И она опустила его. И он был жив. Он был жив. И птица эта превратилась в прекрасного полубога. И сказала, на самом деле я являюсь наказующим звеном для невежественных людей. Ты видишь мой трезубец, вот этот полубог. Но я хотел проверить, каким образом ты будешь действовать. И вижу, что ты достоин славы. И он вернул ему его ноги, тело и все остальное. Правильно. Можем отдать по кусочкам себя одной личности. Зая, нам больно, тело изнашивается. Мы отдаем это тело, чтобы он нас не выронил. Даже не долетел до низа. Если он нас донесет, то мы обратно получим совершенно другое тело. И уже не надо будет отрезать и кормить. Так вот, это к твоему вопросу. Болезнь точно так же. Она самая, если ублажаем, она не кончится, пока мы ее подкармливаем. Это как зверь, как тигр. Чтобы он тебя не сожрал, тебе приходится его кормить. Иначе он тебя сожрет. Надо ублажать. Поэтому также эти люди, они поклоняются вот разным болезням. Даже демонам они поклоняются, лишь бы их умиротворить. Эта песня сейчас я долго буду искать. Я цифры плохо помню. Цифры, но не все слышно. Они плохо. Это не просто так. Перенесенство еще на бабе, это на телефон, все ушло. В зависимости от степени обусловленности и загрязнения сознания, человек по-разному видит один и тот же предмет. И Прабхупада поясняет, одни то есть, рассуждают о цвете молока, другие то есть, о его качестве, то есть, да. Другие рассуждают о вкусе, но есть те, которые просто берут и кушают это молоко, получают сразу полностью всю информацию. И еще Прабхупада объясняет, что есть три категории восприятия истины. Тамастическое, раджастическое, сатвическое и трансцендентное. Три гуна и одна вне гуна материальной природы. Но три в них существуют. Значит, тамастическое, раджастическое и сатвическое. В зависимости от уровня нашего сознания, мы смотрим на определенные истины, которые говорят, допустим, о Кришне, о преданном служении. Но поскольку если мы имеем тамастическое сознание, мы снимаем отсюда тамастическое. Если мы в раджасе, мы снимаем именно из этой же, из одной и той же информации, мы снимаем раджас. Если мы в сатве, то мы снимаем сатвическое. Но если мы в трансценденте, ну трансценденте. Хотя бы на гуна благости, поэтому Прабхупада говорит, поднимите за гуна благости, потому что это лучше раджас и тамас. Это лучше, потому что за благостью как раз идет трансцендент. Если вы приобретете качество благости, то есть лучшие качества полубогов, не худшие, а лучшие качества полубогов, то вы тут же сразу же шагнете в трансцендентную работу. А лучшее качество полубогов я могу назвать, оно практически одно. Да, они любят Кришну. Они любят его. Но не бескорыстно. Но мы принимаем лучшее качество полубогов, это такое. Сострадание, милосердие, силы, решение. Все остальное лучшее качество. Мы не берем от них нехорошее качество, мы берем лучшее качество. И эти лучшие качества приводят нас к тому, что мы поднимаемся до чистого преданного служения. Поэтому это говорится, что как ты говоришь, одни видят одну истину, другие видят другую истину, третьи видят. Зависим, даже Кураны написаны в трех категориях, тамастические, раджастические и сатвические. Вот в Куранах для тамастики говорится, что верховной личностью является Шива. Но говорится для того, чтобы подвести, чтобы человек, изучив через поклонение к Шиве, узнал о том, что Шива является преданным кого? Нараяна. То есть каждому дается возможность это узнать через тамастическое поклонение. Раджастическое поклонение. Берется какой-нибудь полубог. Или берется какая-нибудь великая личность. И постепенно поклоняясь этой великой личности, человек доходит, что эта великая личность связана даже с Богом. Есть сатвическое сознание. Это там, где дается какие-то определенные информации о главных полубогах, управляющих божествах, о трех управляющих божествах этого материального мира. Вишну, Брахму и Шиву. И самым высшим уровнем этого сатвического сознания является, что человек переходит к поклонению не трем божествам, а начинает понимать положение Господа Вишну. Это сатва. Поэтому эти личности... А какого Вишну? Вишну, который поддерживает. Кширадакашая Вишну. Говорится, что Господь поддерживает эту Вселенную посредством своей экспансии. Кширадакашая Вишну. И эти личности познают Кширадакашая Вишну, и они поднимаются до уровня жителей планеты, которая называется Сатья Бога. Понимаете? Это важно, почему разные подходы, и мы на одну какую-то вещь можем посмотреть разные категории. Эти категории только связаны с нашей степенью обусловленности. Кто-то больше обусловлен, он в этом находит много недостатков. Кто-то меньше обусловлен, он говорит, посмотрите, это очень разумно. Конечно, есть кое-какие все-таки недочеты, но тот, кто очень на высоком, он вообще не обращает внимания на то, что там есть. Он сразу видит эту суть саму. Он сразу прилегает к нему, сразу ее старается реализовать свою жизнь. Это благость. Это люди в благости. Поэтому говорится, что продвинутые преданные, они постоянно Прабхупада говорит, они припадают друг к другу к стопам. Продвинутые преданные, они постоянно припадают к стопам друг к другу. Это проявляется и в благости, что они постоянно снимают нектар друг к другу. Вот вы замечали наши махараджи, когда мы там друг другу как-то себя ведут? Это не потому, что как мы, кто-то себя выше считает, кто-то ниже, нет. Они постоянно друг к другу припадают к стопам, хотят получить общение друг с другом. Это в этом проявляется их благость. Они постоянно всегда, они ничего не видят плохого, они всегда сразу смотрят, лучше научиться хотят это. Именно это лучшие качества полубога. Полубоги тоже имеют такие качества, но поскольку они смешиваются с грязью, поэтому говорится, что мы должны приобретать лучшие качества. С этой платформы мы сразу мгновенно можем шагнуть. Поднявшись до шутка сад, мы шагаем сразу на эту платформу. Но только по милости своего духовного учителя. Только! Ни один не может подняться при помощи собственных усилий. Все, что у нас появляется хорошего в процессе преданного служения, какое-то понимание, какое-то качество хорошее, это все только лишь милость нашего гуру, милость нашего духовного учителя. И каждый должен прямо, ну, не знаю, выжить эту милость. И эту милость мы выжимаем не из гуру. Эту милость мы должны выжать из себя самих. Выжив себя, мы можем получить эту милость. А мы очень обеспокоены, мы очень боимся, когда нас жмут. Поэтому откуда милости никакой не выжимает, чтобы получить ее. Вы должны себя выжить, чтобы получить эту милость. Знаете, как губка, чтобы что-то впитать, ее надо выжить, опустить и отпустить. И она впитается. Но представьте, что из одной жидкости помещают губку в другую. Она не впитывает. Она даже там же сохраняет эту жидкость. Она лежит в нектаре, но сохраняет воду. Поэтому, чтобы что-то впитать, надо выжить. Точно так же преданный. Чтобы он что-то мог впитать, и он из него нужно выжить все вот эти вот. Все то, что он имел до этого. И когда он выжимает все из себя, что не нужно для этого, тогда в этом состоянии он может попасть в общение с каким-то, с какой-то личностью или видеть каких-то личностей. Он может впитать их лучшие качества, их нектары. А мы пытаемся сохранить свои все ложные представления, все свои тамагуны. Потом, ой, я поеду на гуру. Приезжайте хоть на 1000 гур. Вы не выжили из себя ничего, вы ни от чего не отказались. Что ж вы туда можете взять? Ничего. Я знаю 1000 преданных, которые посещали Дхамы, там кстати, что-то такое не делают. И что? Он Нагачакра знает уже. Что толку? Какое-то благо, как говорит Прабхупада. Они получают какое-то благо. Он даже не говорит, какое. Какое-то. Потому что сам даже не знает, какое. Какое-то там. Ну благо, потому что самое благо все равно будет. Ну какое-то там. Это долго говорить, понимаете? Это как примерно разобрать вопрос с тремя бунами материальных продуктов, как они действуют и как они смешиваются. Поэтому Вьяса сразу говорит, невозможно этого понять. Потому что, чтобы это понять, ну, миллионы жизней нужны, даже через миллионы не пойдешь. Потому что пока ты будешь это понимать, ты сам еще больше будешь прорастать. То есть человек каждый раз все больше будет. То есть Вьяса пишет, хитросплетение действий трех бун материальной природы и кармы, они просто непознаваемы. Можно понять просто основные принципы, как они действуют, и от этого отталкиваются. Но понять, как там они сплетаются, как они там все... Ой, это как взять три основных краски, перемешать и сказать, какой это цвет. Видел, я не знаю, вроде не белый, ничего, но такой сивый, да даже и не сивый вроде. То есть уже не разберешься. Но основу какую-то знать можно, чтобы понять, как они действуют. Какой? Птицы? Как вообще в мире называется одна такая вещь? Откуда? Буквально там 2-3 слова сказали, я так и не помню, что это вообще откуда, что это. На Северном полюсе один раз жили полярники. Они даже не были полярники. Приехал один мужик с бородой, на лыжах пришел, а там жили чукчи. И он сказал, чукчи, хотите быть полярниками? Они же не поняли, что такое. Хотим, хотим. Он говорит, ну и живите здесь. Они сказали, и что, мы полярники? Он говорит, да, вы полярники. И их так привлекло это слово, полярники. Они говорят, ох, мы никогда, если бы не он, мы бы никогда не были полярниками. И они стали жить полярниками. И он сказал, я вам даю, кстати, вот такие координаты, будет прилетать железная птица, и я вам пришлю кое-что очень важное, что вас будет вдохновлять быть полярниками. И на самолете один раз прилетел железная птица, и оттуда бросили какой-то ящик. Полярники прибежали, открыли ящик, и там были бананы.

Эта махамантра имеет качество самого Шри Кришны. Шри Кришна в ней присутствует, и присутствуют все вайшнавы в ней, присутствуют все веды и вся трансцендентная наука. Говорится, что в Харе Кришна мантре присутствует все, все духовное и материальное проявление. Эта махамантра настолько абсолютна, что она не отлична от Кришны. То есть это сам Кришна. Вот что я тебе могу сказать, как говорит Рупа. Ты про это? Нет, мантра значит... Нет, он не додумался. Думал, что он был такой же, как полярник, да? Нет, он не был полярником. Это был Вьясадева, литературное воплощение Господа Кришны. Когда три мудреца спорили, какая же юга лучше для реализации, Сатья, Двапара или Трета, они даже слово Кали не употребляли, потому что Кали-юга все знали, что это плохо. Это как вот, допустим, сейчас мы сняли Жириновский и там Гитлер, все тоже. То есть даже не было, потому что любая вибрация, она несет с собой определенный эффект психологический. То есть когда мы говорим какое-то скверное слово, это нас загрязняет на самом деле, загрязняет тех людей, которые это слушают. Само слово-то не загрязняется, загрязняются те, кто, кстати, воспринимает это. Так же это, они кали даже не употребляли. То есть вообще даже там, как это речь о кали-юге. Они говорят, один говорит, сатья-юга самая благоприятная, потому что путем медитации, мистической йоги можно достигнуть высших планет Вайкун. Другой говорит, да ну, то ли дело трета, там путем поклонения в храме, там, вернее, жертвоприношений можно. Что там, медитировать, куда-то надо уходить, там медитировать. Яма, не яма, ой-ой-ой, трудно. А тут просто жертвоприношениями, жертву приносишь и уходишь. Другой говорит, одну это ерунда, просто в храм ходишь, ходишь и поклоняешься божествам и уходишь. И так они спорили, кто там с этим. И потом один сказал, давайте спросим у Вьясадевы. Мы слышали, что он является великой личностью, он является литературным воплощением даже, Господа. Он ученик Нарада Муни. И они пришли к Вьясадеве домой, и жена сказала, ой, что я такая несчастная, смеетесь над бедной вдовой. Говорит, как вдова? А сказал, ну как, все. А, тогда они поняли, а то испугались они, уже думали, что он покинул эту планету. Они поняли, что он отреченный образ жизни. А где он, кстати? А сказал, я же сказал, что он покинул детей, там, в Гималае. И они пошли в Гималае. И пришли очень высокогорный район Гималая, где ледник и огромное озеро, и вода не замерзала только от того, что другая вода падала. И падала, когда она била сосульками, пока она летела, она успевала замерзнуть, и этот тонкий лед, она пробивала эту воду, и опять вода. И пока вода летела, тут уже тоже успевала корочка, и тут сосульки она била. То есть это было очень такое место, там мороз вообще кошмарный. Даже Николай Константинович Эрерих описывал это место, и там есть картина такая очень... Очень знаменитая картина, она в Нью-Йоркской галерее планируется. Сидит йог, мистик, на ледяной горе такой, и фонтан вот этот фонтан, водопад в Ясе, вот в этом месте. Это место нарисовал Николай Константинович Эрерих, он посетил его. И он потом по своим впечатлениям нарисовал. И картина называлась «Санатана». И говорится, что никто сейчас из материалистов, всякие искусствоведы, так и не могли перевести этого слова. Что такое санатана? Сидит йог-мистик, вот этот водопад. Кто же такой этот йог-мистик? Наверняка это Вьяса. И орел, высоко-высоко, в небе парит орел. И он так... И на своей картине подписан. Николай Константинович Левик, год, название картины, санатана. Так вот, они пришли в это место и стали искать Вьясу. И когда они подошли к этому озеру, они... Через этот стали видеть, что там внутри сидит под водой. Он сидел под водой. И когда они увидели, что там такой холод, они подумали, о, великая личность, какая могущественная личность. И они стали кричать, Шрила Васадева, Прабу, Арибор, Кришна. Они стали там поводить. Шрила Васадева. Вдруг вода, значит, и появился Вьясадева. Он сиял как солнце. Он сиял как солнце. И у него были такие мистические силы, что он весь светился, как солнце. Он ослепил своим светом. И когда он открыл свои глаза, у него два мощных луча светились. И они испугались. И великая, могущественная личность Насадева. И он сидел. Он сидел на воде. И обтекало это все с него. И они же трепет, они задрожали, они были такой могущественной личностью. И эти два луча из глаз. И они сказали: «Рау, Веселин, тут между нами спор. Какая лучшая эпоха для самоосознания и достижения высочайшей цели предназначения человеческого? Сатья-юга, Запара-юга или Трета-юга?» Вьясадева поднял свой палец и сказал: «Сатьямбарам, сатьямбарам, услышьте истину, услышьте абсолютную истину. Кали-юга – самая лучшая эпоха для реализации, потому что одним лишь воспеванием Хари Кришна Махамантры любой может достигнуть Кришны за одну жизнь». И похудите. Они стояли, тряслись еще. Потом они говорят: «Что он сказал?» «Не знаю». «Что это сказал?» «Что ты про Кали говорил?» «Да ты что, такая личность про Кали вообще не могла ничего говорить?» И под впечатлением его личности они даже не поняли, что он сказал. Потому что сам его образ, само его могущество, его сияние, эти два луча, они поразили до глубины. То есть могущество. Они говорят: «Что же он сказал?» Один говорит: «Да что ты про Кали?» А другой говорит: «Ты что, сумасшедший, что ли? Такая личность про Кали, он даже произнести не мог это». «Лила Васюдева, Прабу! Извините, мы не поняли!» И опять. Сияние, ослепительное сияние, как солнце он светил. Они прикрылись, и он открыл свои глаза. Два мощных луча,